Глава 9. Селим действительно уехал к дяде и пробыл у него не неделю, но 10 дней. Печально протекли для нас эти дни в Литвинове. Ганя, видимо, избегала меня и смотрела на меня с тайным опасением. Правда, я не имел ни малейшего желания разговаривать с ней ни о чем, потому что гордость останавливала всякое слово, готовое сорваться с моих уст. Но я не знаю, для чего Ганя устраивала так, что мы ни на минуту не оставались наедине. Видимо, она тосковала. Побледнела она и похудела сильно, а я с дрожью смотрел на ее тоску и думал: нет, это не мимолетная ребяческая вспышка, а, к несчастью, глубокое и истинное чувство. Напрасно отец, Ксенц и мадам Див допытывались, что со мной, не болен ли я. Я отвечал отрицательно, а их заботливость раздражала меня еще больше. Целые дни я проводил один, то на коне в поле, то в тростниках на лодке. Я жил как дикий человек и однажды даже провел целую ночь в лесу у костра с ружьем и собакой. Иногда я делил время с нашим пастухом, который считался знахарем, одичал от вечного одиночества, вечно собирал зелья, исследовал их особенности и посвящал меня в тайны колдовства. Но бывали минуты, когда я, кто бы мог поверить, и сам скучал по Селиме. Раз пришла мне в голову мысль навестить старого мирзу в Хожелях. Старик, тронутый тем, что я приехал к нему для него самого, принял меня с распростертыми объятиями, но я приехал совсем с другой целью. Мне хотелось посмотреть в глаза портрета страшного полковника легкой кавалерии времен Собесского. И когда я смотрел в эти зловещие глаза, повсюду поворачивающиеся за человеком, мне на память пришли и мои деды, изображение которых висело у нас в зале, и те такие же суровые, железные. Под влиянием таких впечатлений ум мой дошел до состояния какой-то странной экзальтации. Одиночество, немая тишина, общение с природой — все это должно успокоительно влиять на меня, но я точно носил в себе самом отраву. По временам я предавался мечтаниям, которые еще больше ухудшали мое состояние. Не раз лежа в каком-нибудь глухом уголку леса или на лодке меж тростниками, я воображал себя в комнате Гани, у ее ног, будто я целую ее руки, платье, называю ее самыми ласковыми именами, а она кладет свою ручку на мою горящую голову и говорит: «Довольно уж ты натерпелся, забудь обо всем, то был только тяжелый сон, я люблю тебя, Генрик». Но потом наступало пробуждение, и эта серая действительность, эта будущность, угрюмый, как осенний день, без Гани, до конца дней без Гани, казалось мне еще более страшную. Я дичал все более и более, избегал людей, даже отца, Ксенза Людвига и мадам Див. Кась со своей болтливостью подростка, со своим любопытством, вечным смехом и вечными дурачествами надоел мне до невозможности. А все-таки добрые люди старались меня развлечь и втайне сокрушались, не умея понять, что меня так удручало. Ганя догадалась ли, в чем дело или нет, потому что имела сильное основание предполагать, что я интересуюсь Лелей Ушицкой, тоже делала, что могла, чтобы утешить меня, но я был резок и с нею, так что она не могла избавиться от некоторого опасения, когда обращалась ко мне. Отец, сам отец, обыкновенно суровый и холодный, пробовал развеселить меня, заинтересовать чем-нибудь и проникнуть в мою тайну. Не раз начинал он со мной разговор, который, по его мнению, должен был занять меня. Однажды после обеда он вышел со мной на двор и сказал, пытливо смотря на меня: — Том, ты не думал об одной вещи? Я давно хотел спросить у тебя, тебе не кажется, что Селим уж чересчур ухаживает за Ганей? При обыкновенных условиях я должен был бы смешаться и дать себя поймать, как говорится, на месте преступления. Но я был в таком настроении духа, что ни малейшим движением не выказал впечатления, которые произвели на меня слова отца, и ответил спокойно. «Нет, я знаю, что это не так. Мне было ужасно неприятно, что отец вмешивается в это дело. В этом деле заинтересован только я один, и я один буду судить его». «Ты ручаешься за это?» — спросил отец. «Ручаюсь. Селим влюблен в какую-то пансионерку в Варшаве. Видишь ли, ты опекун Гани, ты должен смотреть за нею». Я знал, что добрый отец говорит это для того, чтобы возбудить мое самолюбие, занять меня чем-нибудь и извлечь мои мысли из того заколдованного круга, в котором они были замкнуты. Но я отвечал ему равнодушно и сухо. «Какой я опекун! Тебя не было, когда старик Николай оставил мне ее, но настоящим опекуном меня никто не считал». Отец нахмурился. Он увидал, что таким путем он не добьется от меня толку, и переменил тактику. Седые усы его шевельнулись, на губах появилась улыбка, он по-военному прищурил один глаз слегка, дернул меня за ухо и полушутливо, полуфамильярно спросил: «А может быть, Ганя и тебе вскружила голову?» «Ну, скажи, мальчик». «Ганя? Ни капли». «Вот это было бы забавно!» Я лгал бессовестно. Но дело у меня шло на лад лучше, чем я мог бы ожидать. «Так, может быть, Лёля Ушицкая, а?» «Лёля Ушицкая — кокетка». Отец рассердился. «Так какого же тебе черта нужно? Не влюблен ни в кого, а ходишь, словно рекрут после первой муштровки». «Почем я знаю? Ничего мне не нужно». На подобные вопросы, на которые ради заботливости обо мне не скупились ни отец, ни Ксёнс Людвиг, ни даже мадам Диф, мучили меня и выводили из терпения все более и более. Наконец, мои отношения к домашним стали невыносимыми, я раздражался и выходил из себя из-за всякого пустяка. Ксёнс Людвиг видел в этом первые черты выбивающегося наружу деспотического характера и, поглядывая на отца, усмехаясь, говорил: «Тоже из петушиной породы». Но при всем этом и у него по временам не хватало терпения. Между мною и отцом несколько раз дело доходило до стычки. Однажды за обедом, во время спора о шляхетстве и демократии, я взволновался до такой степени, что объявил, что предпочитал бы родиться не шляхтичем. Отец приказал мне выйти из комнаты. Дамы расплакались, и весь дом в течение целого дня был в очень кислом настроении. Что касается меня, то я в эту минуту не был ни аристократом, ни демократом. Я был только влюблен и глубоко несчастлив. Никаким теориям и социальным убеждениям во мне не было места. И если я поднимал свое оружие в защиту одних теорий против других, то делал это только в силу раздражения, назло неизвестно кому и чему. Точно так же, как назло, я вступал с ксензом Людвигом в религиозные диспуты, которые обыкновенно кончались громким хлопанием дверей. Одним словом, я отравил жизнь не только себе, но и всему дому. И когда Селим возвратился, наконец, после десятидневного отсутствия, у всех как бы камень с плеч свалился. Когда он приехал к нам, меня дома не было. Я блуждал верхом где-то по окрестностям. Вернулся я домой уже перед вечером, бросил поводья конюху, а тот сказал мне: «Панич из Хожелии приехал». В это время прибежал Кась и сообщил мне ту же новость. «Знаю я уже об этом», — резко ответил я. «Где Селим?» «Кажется, в саду с Ганей. Я пойду поищу». Мы пошли в сад. Кась побежал вперед, а я медленно направился за ним. Не прошел и 15 шагов, как на завороте аллеи опять увидал Казя. Кась, великий шалун и сорванец, издалека начал мне строить какие-то необыкновенные рожи. Он был красен, как рак, и едва удерживался от смеха. Приблизился он ко мне и прошептал: «Генрик, тсс, что ты делаешь?» — с неудовольствием спросил я. «Тсс, ей-богу! Селим стоит перед Ганей на коленях в хмелевой беседке. Ей-богу!» Я впился ногтями в его плечо. «Молчи, останься здесь. Ни слова никому, понимаешь? Останься здесь, я пойду один, а ты... Ни слова никому, если ты во сколько-нибудь ценишь мою жизнь». Кась, который сначала относился к этому делу с юмористической точки зрения, только теперь заметил мертвенную бледность, покрывающую мое лицо. Видимо, перепугался и остался на месте с открытым ртом. А я, как сумасшедший, побежал по направлению к хмелевой беседке. Быстро и бесшумно, как змея, проскользнув между барбарисовых кустов, которые окружали беседку, я подполз к самой стене ее. Она была сложена из тонких дранец в клетку, поэтому я свободно мог и видеть все, и слышать. Унизительная роль шпиона теперь вовсе не казалась мне подлую. Я осторожно раздвинул листья и приложил ухо. «Кто-то здесь близко», — дошел до меня тихий, прерывающийся шепот Гани. «Нет, это листья шелестят», — ответил Селим. Я взглянул на них из-за зеленой завесы листьев. Селим теперь уже сидел рядом с Ганей на низенькой скамье. Ганя была бледна, как полотно. Глаза ее были закрыты, головка покоилась на плече Селима. А он обнял ее рукою и прижимал к себе с любовью и восторгом. «Люблю тебя, Ганя, люблю, люблю!» — страстно шептал он и искал своими губами ее губы. Ганя отклонялась назад, как бы избегая поцелуя, но уста их сомкнулись. «Надолго! Ах, как надолго! Мне показалось, что на целый век!» И стало мне легко. Все, что они хотели сказать друг другу, все было выражено в этом поцелуе. Какой-то девственный стыд удерживал их слова. Смелости их на поцелуи хватало, на слова ее оказывалось недостаточно. Вокруг царствовала страшная тишина, и до меня доходило только прерывистое страстное дыхание Селима и Гани. Я ухватился руками за деревянную решетку беседки и боялся, чтобы она не рассыпалась от моего конвульсивного движения. В глазах у меня потемнело, голова кружилась, земля точно уходила из-под моих ног. Но хотя бы ценою всей жизни я хотел знать, что они будут говорить. Я владел собою, еще крепче прижался лбом к решетчатой стенке и слушал. Все тихо. Спустя несколько времени Ганя заговорила первая. «Довольно, довольно. Я и в глаза вам смотреть не смею. Пойдемте отсюда». И, отворачивая голову, она усиливалась вырваться из его объятий. «О, Ганя, что со мной делается? Как я счастлив!» — восклицал Селим. «Пойдемте отсюда, кто-нибудь придет». Селим вскочил с места с блестящими глазами и раздувающимися ноздрями. «Пусть весь свет придет! Я люблю тебя и скажу это всем прямо в глаза!» Я сам не знаю, как это сделалось. Я боролся с собой, я мучился, потому что мне казалось, что Генрик любит тебя, а ты его. Но теперь я не посмотрю ни на что. Ты меня любишь, и дело идет о твоем счастье. О, Ганя, Ганя!» И снова раздался звук поцелуя. А потом Ганя заговорила тихим, как будто ослабевшим голосом. «Я верю, верю, пан Селим, но должна сказать вам много. Много. Вчера мадам Див долго говорила с отцом пана Генрика. Мадам Див думает, что пан Генрик по моей милости сделался таким странным. Она думает, что он влюблен в меня. Я и сама не знаю, так ли это или нет. Бывают минуты, когда мне кажется, что это так. Я его не понимаю. Я боюсь его. Я чувствую, что он будет мешать, что он разлучит нас. А я...» И она кончила едва слышным шепотом. «А я очень, очень люблю вас». «Слушай, Ганя», — ответил Селим, — «никакая человеческая сила нас не разлучит. Если Генрик запретит мне бывать здесь, я буду писать тебе. У меня есть человек, который всегда доставит тебе письмо. И сам я буду приезжать туда, к пруду. В сумерки выходи всегда в сад. Да ты не выйдешь. Если тебя захотят выслать отсюда, то я не позволю этого, Богом клянусь. Ах, да не говори ты таких слов, а то я с ума сойду. О, дорогая моя, дорогая!» Он схватил ее руки и страстно поднес к губам. Вдруг Ганя вскочила со скамейки. «Я слышу какие-то голоса. Сюда идут!» — тревожно промолвила она. Они вышли из беседки, хотя тревога Гани была напрасна. Вечерняя заря освещала их своим мягким светом, а мне этот свет казался краснее крови. Поплелся и я домой, и на завороте аллеи увидал Казя. «Вышли, я видел их», — шепнул он. «Скажи мне, что я должен сделать?» «Застрели его!» — бешено крикнул я. «Хорошо», — ответил Кась. «Стой, не будь дураком, не делай ничего, не вмешивайся ни во что. И, Кась, честью твоею заклинаю тебя, молчи! Если ты занадобишься мне, я скажу, но другим ни слова». «Не пикну, хоть бы меня зарезали». С минуту мы шли молча. Кась, проникнутый важностью положения и чуявший что-то необыкновенное, а к необыкновенному у него всегда лежало сердце, посмотрел на меня загоревшимися глазами и сказал: «Генрик». «Что?» Мы оба говорили шепотом, хотя нас никто не мог слышать. «Ты не будешь драться с Мерзой?» «Не знаю, может быть». Кася остановился и потом бросился мне на шею. «Генрик, голубчик, дорогой мой, если ты хочешь драться с ним, то позволь мне подраться за тебя. Я уж справлюсь с ним. Дай я попробую. Позволь мне, Генрик». Казю попросту грезились рыцарские подвиги. Но я, яснее, чем когда-нибудь, понял в нем брата. Крепко прижал к своей груди и сказал: «Нет, Кась, я еще не знаю. А потом он и не принял бы твой вызов. Я еще не знаю, что будет. А пока прикажи мне сейчас оседлать лошадь. Я поеду вперед, перехвачу его на дороге и поговорю с ним. А ты смотри, не показывай виду, что знаешь что-нибудь. Прикажи оседлать лошадь. Оружие с собой ты возьмешь?» «Фи, Кась! У него нет с собой оружия. Нет, не возьму. Я хочу только поговорить с ним. Будь спокоен, а пока ступай в конюшню». Кась бросился исполнять данное ему поручение, а я медленно пошел домой. Чувствовал я себя так, как человек, которого хватили обухом по лбу. Сказать правду, я не знал, что делать, как поступить. Попросту сказать, мне хотелось рыдать и кричать. Теперь я знал, что утратил сердце Гани. Прежде я добивался возможности воочию убедиться в этом. Я думал, что это снимет камень с моего сердца. Теперь горе подняло свое забрало. Я смотрел в его холодное ледяное лицо, в каменные его глаза, и снова неуверенность заговорила в моем сердце. Не неуверенность в несчастье, но в остократ горшее сознание собственного бессилия, неуверенность, как с ним бороться. Сердце мое было переполнено желчью, горечью и бешенством. Голос самопожертвования, который прежде не раз звучал в моей душе: «Отрекись от Гани для ее счастья, ты больше всех обязан заботиться о ней, отрекись», этот голос теперь совсем замолк. Ангел тихой грусти, ангел сострадания и ангел слез далеко отлетели от меня. Я чувствовал себя червем, которого затоптали и о котором забыли, что у него есть жало. Я позволил горю преследовать себя, как гончие собаки преследуют волка. но притиснутый к стене, опозоренный, и я, как волк, начал показывать свои зубы. Новая деятельная сила, а имя этой силы было мщение, пробудилась в моем сердце. Я начал чувствовать что-то вроде ненависти к Селиму и Гани. Я потеряю жизнь, потеряю все, что только можно потерять, но не позволю им быть счастливыми. Проникнутый этой мыслью, я схватился за нее, как осужденный на смерть схватывается за крест. Я нашел смысл в жизни, горизонт прояснился передо мной. Я вздохнул широко и свободно, как давно уже не дышал. Разлетевшиеся во все стороны растерянные мысли мои снова пришли в порядок и потекли по направлению, грозящему гибелью Селиму и Гани. Возвратился я домой спокойным, холодным. В зале сидели мадам Див, ксёнс Людвиг и Кась, который уже возвратился из конюшни и ни на шаг не отступал от Селима и Гани. «Лошадь для меня оседлана?» — спросил я у Кази. «Оседлана. Ты хочешь проводить меня?» — вставил Селим. «Пожалуй. Я еду на сенокос посмотреть, все ли там в порядке. Казик, пусти меня на свое место». Кась уступил мне место, и я сел около Селима и Гани на диванчике у окна. Невольно пришло мне на память, как мы сидели здесь когда-то давно, тотчас же после смерти Николая, в то время, когда Селим рассказывал крымскую сказку про султана Гаруна и волшебницу Лалу. Тогда Ганя, она была еще маленькая, припала ко мне на грудь своей золотистой головкой и уснула. Теперь та же самая Ганя, пользуясь темнотой, царящей в зале, потихоньку пожимала руку Селима. Тогда всех нас троих связывало сладкое чувство приязни. Теперь любовь и ненависть готовились выйти на единоборство. По наружности все было спокойно. Влюбленные улыбались друг другу, я был веселее, чем обыкновенно, и никто не догадывался, какая это была веселость. Мадам Див попросила Селима сыграть что-нибудь. Он встал, сел за фортепиано и начал играть Шопена, а я с Ганей остался на диванчике. Я заметил, что она не сводит глаз с Селима, как со святой иконы. На крыльях музыки улетает в область мечтаний, и потому решился свести ее на землю. «Правда, Ганя, — сказал я, — сколько талантов у Селима! Как он играет и поет!» «О, да! — ответила Ганя. — Кроме того, какое красивое лицо! Посмотри на него!» Ганя послушалась меня. Селим сидел во мраке, только голова его была освещена последними отблесками вечерней зари, и в этом слабом освещении он, с глазами поднятыми кверху, казался таким прекрасным, таким вдохновенным. «Правда, как он красив, Ганя?» — спросил я. «Вы его очень любите?» «Это его мало интересует, но вот женщины, те любят его. Ах, как его любит Юзя!» По лицу Гани пробежала тень беспокойства. «А он?» «Он? Он сегодня любит одну, завтра другую. Он никого не может любить долго. Такова уж его натура. Если он когда-нибудь станет говорить, что любит тебя, не верь ему». Здесь я нарочно заговорил с особым ударением. «Ему нужны будут твои поцелуи, а не сердце твое. Понимаешь?» «Пан Генрик». «Да, правда. Что за вздор, я говорю? Ведь это тебя вовсе не касается. Наконец, ты так скромна. Разве ты отважишься поцеловать кого-нибудь чужого? Ганя, прости меня. Я обидел тебя даже одним предположением. Ты никогда не отважишься на это. Правда, Ганя? Никогда?» Ганя вскочила и хотела уйти, но я схватил ее за руку и силой удержал на месте. Я старался быть спокойным, но бешенство точно клещами стискивало мне горло. Я чувствовал, что утрачиваю власть над собой. «Отвечай же», — проговорил я с еле сдерживаемым волнением, — «или я тебя не пущу». «Пан Генрик, что вы хотите? Что вы говорите?» «Я говорю», — прошептал я сквозь стиснутые зубы, — «я говорю, что стыда нет в твоих глазах». «Да». Ганя бессильно опустилась на диван. Я посмотрел на нее. Она была бледна, как полотно. Я схватил ее руку и, стискивая ее маленькие пальчики, продолжал. «Слушай, я был у ног твоих. Я любил тебя больше всего на свете. Пан Генрик, тише!» «Я видел и слышал все. Ты бесстыдная. Ты и он. Боже мой, ты бесстыдная. Я не посмел бы поцеловать края твоего платья, а он целовал тебя в губы. Ты сама так и льнула к нему. Я презираю тебя, я тебя ненавижу». Голос замер в моей груди. Прошло несколько минут, прежде чем я мог заговорить опять. «А, ты догадалась, что я разъединю вас. Хотя бы ценой жизни я разъединю вас, хотя бы мне пришлось убить тебя, его и себя. То, что я говорил раньше, неправда. Он любит тебя. Он тебя не покинул бы, но я разъединю вас». «О чем это вы так горячо разговариваете?» — вдруг спросила мадам Диф из другого угла комнаты. «Мы спорим, какая беседка в нашем саду лучше, розовая или хмелевая?» Селим перестал играть, пытливо посмотрел на нас и отвечал с величайшим спокойствием. «Я все беседки променяю на хмелевую». «Не дурной вкус», — ответил я. «А Ганя совсем не того мнения». «Правда, панна Ганна?» — спросил он. «Да», — тихо ответила Ганя. Я почувствовал, что дальше не выдержу. Какие-то красные круги замелькали перед моими глазами. Я вскочил, выбежал в столовую, схватил графин с водой и вылил себе на голову. Потом, уже не сознавая, что делаю, я бросил графин на землю так, что он рассыпался на тысячу кусков, и выбежал в сени. Моя лошадь и лошадь Селима уже стояли оседланными перед крыльцом. Мне нужно было обтереться после моей ванны. Я завернул в свою комнату и потом прошел в залу, где застал ксенза Людвига и Селима в самом растерянном состоянии. «Что случилось?» — спросил я. Ганя захворала. «Что? Как?» — крикнул я и схватил ксенза за плечо. «Сейчас же после твоего ухода она разрыдалась, а потом упала в обморок. Мадам Див взяла ее с собою». Не говоря ни слова, я помчался в комнату мадам Див. Ганя действительно разрыдалась и упала в обморок, но пароксизм уже миновал. Когда я увидал ее, то забыл обо всем, как сумасшедший упал на колени перед ее кроватью и закричал, не обращая внимания на присутствие мадам Див: «Ганя, дорогая моя, любовь моя, что с тобою?» «Ничего, ничего», — ответила она слабым голосом и попробовала улыбнуться. «Прошло уже. Право, ничего». Просидел я у них с четверть часа, потом поцеловал руку Гани и возвратился в залу. Ложь! Я не ненавидел ее. Я любил ее, как никогда. Но зато, когда я увидал в зале Селима, то почувствовал желание задушить его. О, его я ненавидел теперь всеми силами своей души. Он вместе с ксензом подбежал ко мне. «Ну что, как там? Все прошло». И, повернувшись к Селиму, я сказал ему на ухо: «Поезжай домой. Завтра мы съедемся у границы на опушке леса. Мне нужно поговорить с тобой. Я не хочу, чтобы ты приезжал сюда. Наша дружба должна прекратиться». Селим весь вспыхнул. «Что это значит?» «Завтра я объясню тебе все. Сегодня не хочу, понимаешь, не хочу. Завтра в 6 часов». Я пошел по направлению к комнате мадам Див. Селим вздумал было побежать за мной, но остановился у дверей. Спустя несколько минут я видел, как он сел на лошадь и уехал. Более часу я сидел в соседней комнате. Войти к Гане я не мог, потому что она ослабела и уснула. Мадам Диф вместе с ксензом Людвигом отправились к отцу на Великий Совет. Я оставался один вплоть до самого чая. За чаем я заметил, что отец, ксенц и мадам Диф сидят с какими-то полутаинственными, полусердитыми лицами. Признаюсь, меня охватило какое-то беспокойство. Уж не догадались ли они о чем? Это было очень вероятно, потому что между нами, молодежью, творилось что-то совсем невероятное. «Сегодня я получил письмо от твоей матери», — сказал мне отец. «Как ее здоровье?» «Здоровье ее совсем хорошо. Но она беспокоится о том, что делается в доме. Хочет скоро возвратиться, но я не дозволяю ей этого. Пусть еще месяца два проживет за границей». «О чем же мама беспокоится?» «Она знает, что в деревне оспа. Я по неосторожности написал ей об этом». «А я так совсем не знал об этом. Может быть, при мне и говорили, но в это время внимание мое было занято совсем другим». «А ты не навестишь маму?» — спросил я. «Увидим, мы еще поговорим об этом». «Вот уж почти год, как она за границей», — вздохнул ксенц Людвиг. «Лечение требует этого. Будущую зиму она уже может прожить здесь. Пишет, что чувствует себя лучше, только скучает по нас и беспокоится», — ответил отец, и потом, повернувшись ко мне, добавил. «После чаю приди ко мне, я хочу потолковать с тобой». «Хорошо, папа». Я встал и вместе со всеми остальными пошел к Гане. Теперь она уже совсем оправилась. Хотела было встать, но отец не позволил. Около 10 часов перед нашими окнами загремели колеса какой-то брички. Приехал доктор Станислав, который с самого полудня ходил по крестьянским избам. Осмотрел он Ганю и объявил, что она совсем здорова, но что ей нужны развлечения и отдых. Учиться он ей запретил вовсе. Отец советовался с ним, не лучше ли увести маленьких девочек на время, как эпидемия будет продолжаться, или можно держать их дома. Доктор успокоил отца, сказал, что опасности нет, и потом ушел спать. Он так и падал от усталости. Я проводил его в свою комнату и сам тоже намеревался раздеться, потому что страшно был измучен впечатлениями сегодняшнего дня, как в комнату вошел Франок и сказал: «Панич, старый пан просит вас к себе». Я тотчас же отправился. Отец сидел за письменным столом, а на соседних стульях ксенц Людвиг и мадам Диф. Сердце у меня билось тревожно, как у обвиненного, который должен предстать перед судом, потому что я был почти уверен, что меня станут расспрашивать о Гане. И действительно, отец начал говорить о чем-то очень важном. «Сестер моих вместе с мадам Диф он отправит в Копчаны к дяде ради спокойствия матери, но в таком случае Ганя останется одна среди мужчин. Отец не хотел этого. Притом он заявил, что у нас происходит что-то такое, о чем он расспрашивать не хочет, но чего одобрить не может никоим образом и надеется, что отъезд Гани положит всему конец». Тут все начали пытливо смотреть на меня и до крайности изумились, когда я, вместо того, чтобы отчаянно сопротивляться против отъезда Гани, радостно одобрил его. А у меня был тот расчет, что этот отъезд равнялся разрыву всех ее отношений к Селиму. Кроме того, какая-то надежда, точно блудящий огонек, вспыхнула в моем сердце, что я, а не кто-нибудь другой, повезет Ганю за границу. Я знал, что отец ехать не может, время жатвы было на носу, ксенц Людвиг за границей никогда не был, оставался только один я. Но это была слабая надежда. Она угасла, как блуждающий огонек, когда отец сказал, что пани Ушицкая через 2 дня уезжает на морские купания, и что она согласилась взять с собою Ганю. Послезавтра Ганя должна была выехать. Огорчило это меня немало, но я предпочитал, чтобы Ганя уехала хотя бы и без меня, чем оставалась бы здесь. Покаюсь, одно обстоятельство обрадовало меня несказанно. Что сделает Селим? И как примет это известие, когда я сообщу о нем на следующий день?